От потока мыслей меня прервал звонок телефона. Я оторвался от ноутбука. Звонил Дима. Наконец-то. Меня переполнило счастье. Дима. Я так дорожил его дружбой. В записях не раз упоминал. С замиранием сердца я принял вызов и сказал. Да, Дима, это правда? Ты? Нет, блин, дядя Ваня. Кто тебе еще может звонить? Ответил Дима. Голос у него был, как обычно, спокойный, с нотками веселья. «Слушай, у меня тут такое... Столько всего случилось, так много всего хочется тебе рассказать!» И я начал. Все с самого начала, начиная с первого дня моего пребывания в новом жилье, с толчков в дверь непонятным незнакомцам и заканчивая последними таинственными сообщениями, присланными по почте и на телефон. Я говорил с жаром, очень увлекся, жестикулировал, как будто он сейчас находился прямо передо мной и меня видит. Дима слушал и особо не отвечал. Только говорил, что он тут и слышит, когда я интересовался, здесь ли он. Я часто повторялся, сбивался. Про старуху повторил раз 8. Из меня лился какой-то большой поток слов, и он никак не заканчивался. Иногда складывалось ощущение, что я сам с собой разговариваю. Но эти мысли прерывало шуршание по ту сторону телефона — и Димина шмыганье носом и небольшое хрипение. Тут я забывался и с новым жаром начинал описывать паранормальщину, которая происходила со мной в последнее время. Сделаю отступление. У нас с Димой всегда так было. В основном я был активным и любил поболтать, а он, наоборот, предпочитал молчать и думать. Я был как раскрытая книга, и считать меня было несложно. Дима, наоборот, все в себе держал. Мне кажется, это наша противоположность нас сближала. Иногда по настроению он любил вставлять шуточки. Не так часто, но если скажешь что-нибудь, хоть стой, хоть падай. Был момент, когда мы еще были в интернате. Я влюбился в одну девушку и страдал по ней со всей детской непосредственностью и истинностью, характерной для юноши 15 лет. Думаю, каждый человек переживал что-то подобное. Так вот, я у него спросил, уже спустя 2 года после отношений, какова же причина моего с ней расставания? А он ответил, да что тут думать, все очень просто, Артемка. Она сказала, суй руки снизу, а ты зассал. После этого мы хохотали с ним в один голос и долго потом не могли успокоиться. Часто я ему это припоминал. Но вернемся к разговору. Кстати, я снова начал писать страшилку. Наверное, это все поспособствовало для ее продолжения. Страх этот запустил реакцию, вывел меня из ступора. Помнишь про того мальчика, с которым ты мне тогда помогал? Это было правда. Был период, когда я напролет чеканил день ото дня. Это был пик моего вдохновения. И Дима по моей просьбе решился редактировать текст преследующей твари. Затем, когда я ушел в армию, он выложил эту еще очень сырую историю, оборванную на середине, на какой-то сайт для начинающих писателей. Там, наверное, она и пылится до сих пор. Да, помню. Ты меня еще с ней доставал и спрашивал, как лучше сделать и что подправить. У тебя там столько ошибок было, я задолбался исправлять. А ты мне отвечал, что мне самому надо думать. Именно. А то я тут работаю, а тебе потом все лавры достанутся. Короче, я в этой истории подправил начало. Ну, сократил вступление и переначал некоторые события. Я рад за тебя. Это он сказал как-то без энтузиазма. Так обычно люди говорят, чтобы просто не молчать. А еще в этот момент я посмотрел на экран телефона и увидел, что мы говорим с ним уже 1,5 часа. Я написал что-то вроде стихотворения. «Послушай, как тебе?» И я прочитал то, что написал 30 минут назад. «Прикольно», — ответил он. «И все? Просто прикольно?» «Ну, для начинающих неплохо. Все с этого начинали. Просто это немного не мой стиль. Ванильно как-то». На самом деле меня это очень задело, но я постарался не подавать виду. Кстати говоря, пока я читал свое творение, у него там раздавались какие-то крики и громкий шум. Треск, будто кто-то тарелки бил. «Слушай, Дим, как думаешь, что это за старуха?» «А я откуда знаю? Может, хозяйка квартиры тебя захотела соблазнить и бегает у тебя по ночам дома?» «Ага, если серьезно, мне вот не до шуток. Страшно, знаешь, здесь находиться». «Слушай, ты мне тогда что говорил? Помочь квартиру найти и работу». «На работу я помог тебе устроиться. Объявление с квартирой нашел, позвонил даже, все. Дальше давай как-то сам». Это очень на него не походило. Обычно спокойный и рассудительный Дима теперь был каким-то взвинченным и нервным. Вдобавок до меня дошло, что он не очень верит всему, что я говорил, или не придает этому особой значимости. «Дим, ты мне не веришь? Думаешь, я вру тебе? Про старуху, про погром в квартире, про сообщение?» «Ну почему верю? Просто ты любишь часто везде видеть какой-то тайный смысл, придумывать объяснения какие-то, хотя на самом деле все проще». «Погоди», — перебил я его, — «я тебя понял. А как тогда объяснишь про эту бабульку, что у меня ночью по квартире бегала и сквозь дверь на меня смотрела? Что, думаешь, я сам себе кухню разгромил? Да кто тебя орет там все время?» «Опять ты про эту бабку». По голосу было ясно, что Дима слегка на взводе. Крики в трубке стали громче. «Не знаю я, может, хозяйка квартиры пришла ночью, у него вроде ключи были, а ты со страху вообразил себе что-то. Новое место, оторвался от детства, вот все это сказывается». «А разгром этот я сам себе устроил?» С сарказмом сказал я. «Ну да. Ты что, не помнишь, как лунатил в интернате? Ходил туда-обратно. Все говорил, что духов видишь, белых и грустных дядечек». На самом деле я про это забыл и не вспоминал до этого момента. Но так все на свете можно объяснить. Да, тут не надо искать потаенный смысл. А мамашка-то, цифры у двери, которые говорят, сколько мне осталось ходить по этой грешной земле. Да мало ли сколько тут водится су. Тут я услышал женский голос, орущий: «Ты что опять со своими шлюхами общаешься?» и помехи. Тут мне стал понятен его игнор на мой вопрос о шумах и криках по его линии. Даже стало как-то досадно, что я столько времени рассказывал про себя и даже не спросил, как он. Почувствовал себя сволочью, которая думает только о себе. Дело в том, что он уже как полгода живет с девушкой по имени Настя. На самом деле я не придавал этому особого значения. Я был искренне рад за друга, что он нашел себе девушку, и теперь они живут оба в его квартире. Да и втайне от себя как бы ревновал его к ней. Но я слишком ценил Диму, и поэтому как-то это само собой сгладилось. Просто хотелось, чтобы у него все было хорошо. Это мне и мешало посмотреть на реальный круг вещей. «Дим, вы что, ругаетесь? Ты сейчас что делаешь?» «Я стою, курю на балконе. Ты сам все слышал». «А что у вас случилось? Я слышал, она говорила про каких-то шлюх». Тут у меня пришло осознание. «Дим, ты что, я изменил?» Молчание. «Дим!» «Ну, как бы нет, я ни с кем не спал». «Но...» «Но она узнала, что я ездил к Кате и лежал у нее на коленках. Увидел у меня кто-то. Темыч, не было у меня ничего с той. Правда. Ну, просто... Да что я ломаюсь? Просто она меня тут всего высасывает. Просит любви и внимания, а я не могу его дать. Я весь высосан. Как потухший уголек нахер. Как выжатый лимон». «Дим!» Перебил я его. «Мне очень захотелось узнать одну интимную, но очень важную деталь, благодаря которой мне все станет ясно. До этой поры мы не хранили друг от друга секретов, поэтому я спросил: у вас кто больше хочет секса?» «Она». Незамедлительно ответил он. «А ты не хочешь?» «Нет, ну, не так». «А, блин, погоди. Я тут же кое-что вспомнил. Так она ж сама, по сути, изменила, как там, Глеб, вроде». «Да, Глеб», — подтвердил он. «Изменила Глебу с тобой, и ты, если я правильно понимаю, убегаешь от нее к какой-то Кате, чтобы от нее отдохнуть. Она на то же самое и напоролась». «Где тут логика?» «Бабы», — только и сказал Дима. Будто это одно слово все и объясняло. «Ну и что нам делать?» — спросил его я. «Что делать, что делать? К муравью хуй приделать. Дальше жить». Крики в трубке умолкли. Он старался избегать всех тем, связанных с ним и Настей. Хотя, повторю, до этого мы всегда друг перед другом не юлили и говорили только правду, даже грубую и неприятную, и этим оба гордились, даже ставили себя из-за этого выше других. «А мне что делать?» «Съезжай». «Куда? Кому? Да и денег у меня нет». «Заработай, укради, не знаю, соседа по голове удари, сопри. Что ты до меня докопался? Откуда я знаю?» Этот ответ меня убил. Я прям кожей стал чувствовать, что между мной и Димой появляется пропасть. И ничего нельзя с этим поделать. Ему сейчас не до меня, у него там свои заботы. Мозг все прекрасно понимал, но сердце отчаянно боролось за лучшего друга, брата, семью. Я думал, мы с тобой как семья. У меня просто кроме тебя больше нет с интерната. Я даже не знаю, с кем посоветоваться и что дальше делать. Ты для меня всегда был как старший брат. Слушай, — решился я на отчаянный шаг, — а можно я у тебя немного поживу? Я просто долго так не выдержу. Ну, как бы можно. Но нет? Да. Я тут просто с Настей. Ну, сам понимаешь, она тебя особо не знает. Но ты-то знаешь... Очередной раз перебил я. «С самого детства. Мы же кровью клялись, что всегда будем вместе, как друзья. Что бы ни случилось, что ни одна девушка не встанет у нас на пути». «Хочешь, приезжай». Это было сказано так, что подразумевало обратное. «Это получается, что я навязываюсь. Я так не хочу». «Да, навязываешься. Давай называть вещи своими именами». «Значит, нельзя?» «Лучше не надо. Я не помню, говорил тебе или нет». Настя беременна. Что? Как так вышло? Ну как? Натурально и физически. Я молчал. Тут хлопот очень много. Что бывший мне тут ее пишет? Я слушал и не мог поверить ушам. Мне казалось, что Дима мне поможет и как-то подбодрит. Даже больше скажу. Мысль о друге помогала мне в трудные времена. Даже с этой бабкой я думал о нем. Что есть плечо, о которое можно опереться, быть собой... «Знать, что тебя выслушают и примут таким, какой ты есть, и не будут упрекать за слабости. Потом еще поржать надо всем, поглумиться над миром и людьми. Мне это всегда помогало, потому что я остался еще там, в детстве, где мы были брат за брата, и никак мое восприятие не хотело вписываться в очередную реальность. Он повзрослел и теперь создает свою семью, и мне в ней места нет». Хотя какие-то полгода назад, когда он только начинал общаться с Настей, мы каждый день переписывались, дурачились. Вот как бывает. Я думал из-за своего эгоизма и невежественности, что мы будем меня обсуждать, я буду центром вселенной. И тут я слушаю, как он мне говорит про подгузники и прочую лабуду. А это не имело ко мне никакого отношения. Просто я позвонил самому близкому человеку, хотел, чтобы он мне помог, меня поддержал, как это было до этого 100 раз. «Вот такие дела, Тёма». Потом последовал звук открывающейся двери и голос Насти. «Ну, долго ты тут будешь балаболить? Нам еще в магазин надо ехать». «Ладно, Тём, мне пора». С этими словами Дима отключился. А я сидел и держал телефон в руках. «Интересно, Артём, в какой момент ты просрал коннект с другом? Получается, ты долго думал, что он у тебя есть? А на деле я не договорил». По моим щекам полились слезы. Сдерживать себя больше не было сил. Спустя пару мгновений я уже рыдал во всю глотку. Потом мне стало еще хуже. У меня произошла настоящая истерика. Я плакал и кричал в подушку. «Как же это так? Почему? Мы всегда угорали над парочками и их этими расставаниями. А теперь я тут реву, скучаю подругу, с кем я обсуждал этих парочек». Протараторил я, из меня с новой силой попер поток слез и криков. Потом я подошел к окну на кухне и проговорил. Все, это конец. Это был тот случай, когда разом все проясняется, и ты видишь всю картину целиком, какая она есть. Уже потом мы начинаем себя утешать, придумывать разные причины, опять загоняя себя в выдуманный мир грез, мир, в котором нам хорошо жить, комфортную зону. Сами верим в это. И считаем, что все будет хорошо, конечно же. Так и я потом думал, что мы помиримся, что это так просто, что не может друг меня бросить. Но это было позже. А пока... «Да, конец», — повторил я. «Ты застал конец пути. Помнишь ли ты его начало?» И с этими мыслями, глядя в окно, я погрузился в воспоминания далекого детства.